смех, Ирина Игоревна. Отличная, от смешного, от жалости, да, это какая-то естественная реакция. Ирина, да, Игоревна, да, это понятная защитная реакция. Удачи. Ты очень смешной. Слушай, ты пытаешься вот давить своим заученным текстом, но как бы не выйдет. Банальщину, хватит говорить удачи. Вообще неинтересно. Вы абсолютно неинтересно банальщину говорите. Банальщину. На букву... Это компания «Верит», Трошинская, Касулимова, Екатерина Владимировна. Здесь запись. Звонок вам поступил по поводу задолженности вашей перед компанией «Платиза». Сумма задолженности вашей составляет 4810 рублей. Требования кредитора оплаты произвести до 24 февраля включительно. Когда поступит оплата от вас? Какой день? А они мне что, в прощенное воскресенье не простили этот долг? А в честь чего они вам его простили? В честь праздника большого, православного. Да, а больше вам ничего не простить? Ну, можно и остальное простить, почему нет? Я не возражаю. Татьяна Михайловна, почему вы уклоняетесь от своих обязательств? Почему вы утверждаете, что я уклоняюсь? У вас есть доказательства какие-то? Ну, а почему вы не производите? У вас есть доказательства какие-то, что я уклоняюсь? Почему вы не производите оплату? Не надо повышать на меня голос. Потому что я постоянно вижу, что у вас отказы. У вас все равно не выйдет на меня таким образом воздействовать. Поэтому поберегите нервишки и горловые свои. Они у меня, знаете ли, не шалят. Ну, если не шалят, тогда не орите на меня. Разговаривайте спокойно. Спокойно. Так вот, почему вы утверждаете, что я уклоняюсь? А почему вы оплату не производите? Я постоянно вижу, что от вас отказы. Вы отвечаете вопросом на вопрос. Мне закрадывается подозрение в вашем сомнительном происхождении. Я вам ответила на ваш вопрос. Вы мне ничего не ответили. Я постоянно как с вами не разговаривают, у вас постоянно отказы и уклонения. Ну, так уклонение – это преступление, правильно? Нужно о нем немедленно сообщить в уполномоченные органы. Иначе вы будете соучастницей. Вы хотите стать соучастницей преступления? Если нет, тогда направляемся в органы полиции. Угу. Пишем заявление. Работа мы и без вас. Дело не в работе, дело в гражданской позиции. По закону вы обязаны сообщить о преступлении. Не сообщение о преступлении приравнивается к сообщничеству. Это же гражданский кодекс, а вы уже замахнулись на уголовный. И что? Ольга Михайловна, сейчас речь о вашей задолженности идет, а не обо мне. Да не буду же я, конечно же, вести с вами речей о моей задолженности. Зачем мне это нужно? Как смысл в этом какой? А кому вы долги свои копите, скажите? Внукам. Угу. Будут расплачиваться. Но детей-то у меня в детский дом заберут, а внуки будут расплачиваться. Вы уклоняетесь. Это я уже слышала. Еще есть какие-то весомые аргументы? Оплата поступать будет от вас? Цель вашего звонка какова? Позадавать дурацкие вопросы, потом штемпель поставить, отказ от оплаты зафиксирован. Так сразу ставьте этот штемпель и покончим с этим. Напоминаю, что вы нарушили... Вы скучные. У вас раньше были такие веселые звонилки, они так орали бодро. А вы скучные, поэтому не вижу смысла продолжения данного разговора. Я вас поздравляю. Чем вы меня поздравляете? Разговоры, что вы отказываетесь. Чем вы меня поздравили только что? Так и скажите мне под запись разговора. Чем вы меня поздравили? Чем вы меня поздравили? Вашему кредитору. Что я скучная. Что вам раньше было веселее. А вы меня с этим поздравили, с тем, что вы скучная? Логика не ваш конек. Ольга Михайловна. Да-да. Твой отказ. Что мой отказ? Подать разговора. Произносите, что вы отказываетесь. Зачем? А чтобы это дальше запись была передана вашему кредитору. Какая вы хитренькая. Давайте я вам признаю, что убийство Кеннеди моих рук дело. Давайте. Вы уклоняться дальше будете, я так понимаю. А уклоняться от чего? На меня кто-то нападает, и я уклоняюсь? От своих обязательств. От своих обязательств. А вы снова утверждаете, что я уклоняюсь голословно? В таком случае ожидайте в скором времени по адресу проживания и прописки. Мифическую выездную группу, которая не существует. Кто это? Компания «Кредит Плюс» по поводу вашего... Прям вся компания? Прям все дружно прижались к одной трубочке? Да. Кто именно? Верно. Фамилия, имя, отчество? Верно. Фамилия, имя, отчество? Вы угадали. Ирина Игоревна, расскажите, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество. Чего? Погашать ваш заем. Кто ты, Герда? По какой причине вы отказываетесь погашать ваш заем? Кто ты? Человек города в тумане. Вы отказываетесь погашать ваш заем. Расскажу тебе сразу же после того, когда ты назовешь мне свою фамилию, имя, отчество. Нет. Согласно 230-го федерального закона. Нарушаем, да? Назовите, фиксирую, фиксирую нарушение 230-го федерального закона. Пункт, статья 7, статья 7, пункт 3. Пункт. Вы уверены в своей правоте? На 100%. Открывай, читай. Открывай, читай. По какой причине? Кредит плюс в этой юмористы. Фамилия, имя, отчество, скажи свою. Кто ты? Нет. Ну, значит, на нет и суда нет. Вы забыли слова? Да, я заучила и забыла. Прикинь? Нет, не прикину. Смелее отвечайте. Смелее отвечайте, действительно. Фамилия, имя, отчество. Кто ты? Нет, Ирина Игоревна. Значит, прощайте. Запишите, 42. А, это ты, оператор 42. Ой, слушай, ты такой смешной. Да, я очень скучала по тебе. Здравствуйте, Александровна. Слушаю вас. Звонок вам поступает в компании «Эверест», старший инспектор Матвеевская Анастасия Сергеевна. Разговоры наши записываются. Что у вас с оплатами в компанию «Money Man»? Какая ваша печаль в этом вопросе? Что? Вам какое дело, что у меня с оплатами? Что значит какое дело? Вы почему, во-первых, в таком тоне общаетесь? Какой тон вы заслуживаете, тот тон я и выбираю. На основании агентского договора, статья 1005. Так вот, когда уведомление мне кредитор пришлет, тогда и вы и будете работать. Наталья Александровна. Трек, номер, письмо называйте. Если вы... Трек, номер письма называйте, если меня вы утверждаете, что меня уведомляли. Не данные сообщения в личном кабинете, вы не интересуетесь суммой своей задолженности, вам в этом никто не виноват. Вы меня слышите? Или вы сами с собой там разговариваете? Слушаю бред ваш. Да вы что? Ага. Значит, осознанное уклонение от оплаты я зафиксировала. Да, ну, зафиксируй себе на лбу, что ты идиотка. И все будет хорошо. Не ты, а вы. Ты, да? Ты не заслужила уважения, чтобы тебя услышали? Называли на «вы». Ты не заслужила, колоприемник. Не ты, а вы. Да ты. Ты говно, ты. Всего доброго. Всего злого. Противно с вами общаться. Ну так вешай трубку.